Глава 35. На Сьерра-Виста не было желтых дверей. Сидя в Таурусе, Беллард с Комптоном четырежды проехали по всем четырем кварталам, но не увидели ни одной двери, выкрашенной в желтый цвет. «Думаешь, Нэттлс нарочно нас натянул?» — спросила Беллард. «Если он кого и натянул, то только самого себя», — заметил Комптон. «Нет результата, нет сделки». Отвернувшись, он уставился в боковое окно. Ясно было, что он что-то не договаривает. «Что?» — спросила Беллард. «Ничего», — ответил Комптон. «Ну же, что не так?» «Как сказать? Мы же договаривались, что вопросы буду задавать я. Может, не стоило тебе встревать в разговор?» «У тебя не очень-то получалось, а благодаря мне Нэттлс сумел вспомнить дом, так что не дуйся». «Я не дуюсь, Рене. Ну вот, смотри, Сьерра-Виста, и где желтая дверь?» И он обвел рукой ветровое стекло. Беллард не обратила внимания на его жалобы, они были необоснованными. Если бы Комптон не поверил Нэттлзу, так и сказал бы на месте, прямо в комнате для допросов. Но он этого не сделал, а теперь решил обвинить Беллард в неудаче. Доехав до конца улицы, она остановилась на перекрестке. Взглянула на карту на экране телефона, мало ли, улица продолжается где-то дальше. Ничего не увидев, Беллард уменьшила масштаб с помощью большого и указательного пальца, взглянула на соседние улицы, нет ли рядом еще одной Сьерры. Такой не оказалось, но в двух кварталах к югу была улица под названием Серано Плейс. Беллард убрала телефон и отъехала от тротуара. «Куда направляемся?» — спросил Комптон. «Хочу проверить еще одну улицу», — ответила Беллард. «Серано. Сьерра. Может, Нэттлс перепутал название?» «Они же не похожи. Как их перепутаешь?» «Нет, похоже, а ты снова дуешься». Серано Плейс оказалась короткой, всего один квартал. Ее проверили довольно быстро. Беллард смотрела налево, Комптон направо. «Погоди-ка», — сказал он. Беллард остановилась. Глянула направо и увидела остекленную дверь, выкрашенную в желтый цвет. Дом был обшит шпунтованной доской, кирпичей не было видно. Медленно проехав мимо подъездной дорожки, Беллард увидела гараж на одну машину, стоящий отдельно от дома в глубине участка. Двор был обнесен выцветшей деревянной изгородью. «Пятна не от краски, от времени», — заметила Беллард. «Как думаешь, во дворе есть бассейн?» «Если бы не дулся, ответил бы утвердительно», — произнес Комптон. Не останавливаясь, Беллард легонько ударила его в плечо. Проехав два дома, она притормозила у тротуара и сказала: «Снимай ремень». «Чего?» — удивился Комптон. «Снимай ремень, — говорю, — сойдет за поводок. Пойду взгляну, есть ли там бассейн. Будь я на фургоне, взяла бы нормальный поводок, но придется обойтись твоим ремнем». Комптон все понял. Вытащил ремень из брюк и передал его Беллард. «Сейчас вернусь», — сказала она. «Ты поосторожнее», — произнес Комптон. «Если понадоблюсь, стреляй в воздух». Беллард вышла из машины и зашагала к дому с желтой остекленной дверью, позвякивая пряжкой ремня, то и дело выкрикивая: «Лола!» Наконец она подошла к подъездной дорожке, ведущей к дому. «Лола, ко мне, девочка!» Она учуяла бассейн, прежде чем увидела. Во дворе стоял едкий запах хлорки. Привстав на цыпочки, Беллард заглянула за изгородь, убедилась, что за ней и впрямь есть бассейн. Развернулась было к тротуару, но взгляд ее упал на ряд окон над воротами гаража. Беллард помедлила. Невысокий рост не позволял ей заглянуть внутрь. Затем она заметила на воротах ручку, расположенную в футе от асфальта. Беллард подошла поближе. Поставила ногу на ручку, чтобы проверить, выдержит ли та ее вес. Ручка оказалась крепкой. Наступив на нее, Беллард ухватилась пальцами за тонкий подоконник, подтянулась и заглянула в гараж. В гараже стоял желтый Камаро. Спрыгнув, она повернулась к тротуару. На подъездной дорожке стоял мужчина. Он вопросительно смотрел на Беллард. «Ой, скажите, вы собаку не видели?» — тут же спросила она. «Рыжую, метис-боксера». «Где, в гараже?» — спросил мужчина. «Вы уж простите, но она, когда убегает, любит прятаться. Не собака, а наказание». Он был латиноамериканец. В тренировочных брюках, толстовке и кроссовках, словно вышел на пробежку. Беллард не переставала размахивать рукой, чтобы мужчина не заметил, что в ней не поводок, а ремень. Она прошагала мимо и направилась к дороге, стараясь не забыть номер Камаро. «Вы где-то здесь живете?» — спросил мужчина. «На Сьерра-Висте», — не останавливаясь, ответила Беллард. «Хорошего вам дня!» На улице она еще несколько раз окликнула собаку. Подойдя к Таурусу, плюхнулась на сиденье и выдохнула. «Черт, черт, черт! Я все запорола!» Нужно было пробить номер Камаро, пока она его не забыла. Но Беллард поняла, что у нее нет рации, ни портативной, ни стационарной, ибо в арендованных машинах не бывает полицейских раций. «Что случилось?» — спросил Комптон. Беллард смотрела в зеркало заднего вида, ожидая, что латиноамериканец вот-вот покажется на улице. «Из дома вышел парень», — объяснила она. «По-моему, он меня раскусил». «Как?» — спросил Комптон. «Не знаю, было что-то в его взгляде. Точно раскусил». «В таком случае валим отсюда?» Человек не показывался. Беллард завела мотор, и в этот момент с подъездной дорожки выехал Камаро. Он свернул в противоположную сторону. «Вот, пожалуйста», — сказала Беллард, — «желтый Камаро». Дождалась, пока Камаро не исчезнет из виду, свернув направо в конце квартала. Развернулась и поехала в том же направлении. Потом достала телефон, открыла панель быстрого набора, связалась с диспетчером и запросила информацию по номеру машины. «Я подожду», — сказала она. На перекрестке свернула направо. Камаро не было видно. Пришпорив Таурус, она рванула на север, из одного квартала в другой, поглядывая по сторонам в поисках желтого «Шевроле Камаро». И все впустую. «Думаешь, спугнула его?» — спросил Комптон. «Не знаю», — покачала головой Беллард. «Он видел, как я заглядываю в гараж, смотрю на его машину». «Черт!» «Ну а что было?» Диспетчер начал диктовать информацию. Беллард повторяла ее вслух, чтобы Комптон мог все записать. «Эухенио Сантана Перес, 14 июля 75 года. Приводов нет, спасибо». Она отключилась. «Парень чист», — заметил Комптон. «Может, мы поперли не в ту степь?» «Желтая дверь, желтый Камаро». «Это он», — проговорила Беллард. «Подходит под описание Нэттлза. Может, он купил пистолет с рук, но направление мы выбрали верное». Так они доехали до самой Санта-Моники. Камаро не было. «Направо или налево?» — спросила Беллард. «К черту!» — бросил Комптон. «Он засек тебя и смылся. Теперь придется звонить Уэлборну и признаваться, что мы, похоже, облажались». «Не спеши». «Ну и что будем делать?» «Просто остынь. Поиск еще не закончен. К тому же дом остался на месте. Сдашь адрес в АТО. Ах да, в АТОВ». В потоке автомобилей образовался просвет. Беллард пересекла Санта-Монику и направилась дальше на север. Не переставая поглядывать по сторонам, они добрались до бульвара Сансет, после чего свернули направо к шоссе 101. «Отвезу тебя в центр», — убитым голосом произнесла Беллард. «Выходит, все же облажались», — заметил Комптон. Но возле южного съезда с шоссе Беллард заметила что-то желтое. В двух кварталах от нее мелькнул желтый автомобиль и тут же исчез за поворотом. «Погоди-ка, ты видел? Желтую машину?» «Ни хрена я не видел», — ответил Комптон. «Где?» Миновав съезд с шоссе, Беллард направилась дальше на восток. Оказалось, желтый автомобиль свернул на огромную парковку у магазина Home Depot. У входа было пусто. Раньше здесь всегда толпились шабашники, но все изменилось, когда иммиграционная служба закрутила гайки. Свернув к магазину, Беллард принялась курсировать по парковке. Желтый Камаро обнаружился в самом дальнем углу. У входа в магазин было полно свободных слотов, но «Шевроле Камаро» стоял особняком. Казалось, его бросили. Беллард взглянула на номерной знак. Да, они искали именно эту машину. «Проклятие!» — бросила она. «Он сбежал», — кивнул Комптон. «Черт!» Еще один парень обсмотрелся схватки. «Чего?» «Ну, кино такое. Сняли в 90-х по мотивам ограбления банка в Северном Голливуде». «Все 90-е я была на Гавайях, каталась на доске». «Де Ниро играл грабителя. У него было правило. При первых признаках слежки нужно все бросить и исчезнуть. Так и здесь». Беллард не переставала кружить по парковке, вглядываясь в лица пешеходов и надеясь увидеть человека, которого искала. Безуспешно. Наконец она свернула в угловой слот в 50 ярдах от Камаро и остановилась. «Даже не знаю, как это назвать», — покачал головой Комптон. «Нужно было просто позвонить Уэлборну. Вместо этого я пошел у тебя на поводу. Сделаем все сами, ага, аж два раза». От негодования Беллард даже выругалась. «Ты что, шутишь? Винишь во всем меня? Только не говори, что сам этого не хотел». «Но это ты у нас воительница. Вечно доказываешь, что ты не хуже парней. Ни дня без победы?» «Проклятье, поверить не могу. Если так волнуешься насчет федералов, бери Убер и уматывай. Я сама позвоню этому Уэлборну, все расскажу и возьму вину на себя. Кстати, почему бы и нет? Меня и так все во всем винят. Давай-ка, выметайся из машины». Беллард снова выругалась. Комптон взглянул на нее. «Ты что, серьезно?» «Серьезней не бывает», — Беллард выругалась в третий раз. «Давай, вали». Не сводя с нее глаз, Комптон открыл дверцу, так, словно хотел сказать: «Смотри, и правда уйду, если не остановишь». Она его не остановила. Комптон вышел из машины и оглянулся на нее. Беллард молча уставилась на Камару. Комптон захлопнул дверь и ушел. Беллард даже не посмотрела в его сторону. «И этот туда же», — сказала она себе под нос. «Скатертью дорога».